Тамарисковые парки земли Басков к вашим услугам. Спортивная комиссия при мэрии от всей души желает вам приобщиться к нашим усилиям по развитию излюбленных в нашем краю видов спорта, а именно гольфу, теннису. Прежде всего это касается великолепной мадемуазель Элен Стамескин, финалистки прошлогоднего турнира «Ролан-Гаррос», а также к регби, в котором наша команда стяжала немало национальных и международных призов. Надеюсь, это привлечет внимание ваших молодых атлетов, особенно к нашему главному, ставшему в последние годы поистине массовому виду спорта, к серфингу. Тем более, что одной из самых заметных фигур на волне является юный англичанин Ник Аризон, оказавшийся на поверку русским мальчиком Никодимом Стратовым. Иными словами, Олег Донг. Краткая речь великана произвела весьма благоприятное впечатление на членов администрации. Двусмысленное политическое событие превращалось в спортивное мероприятие. Строгие лица разулыбались, начались рукопожатия, переходящие временами в полуобъятия, а леди Эшки и Ленка Стамескина получили немало французских двойных поцелуйчиков. Еще до начала церемонии приземлился второй самолет корпорации, и к ее завершению подошла еще одна толпа русских, среди которой было немало дополнительных молодцов, похожих на профессионалов регби. Хорошо подготовленные к встрече, они пели «Марсельезу» на языке, напоминающем смесь французского с нижегородским, словом «триумф». Далее началось выполнение формальностей. В зале таможни был сервирован «пти-дежуне», после чего пошло заполнение десятков, если не сотен всевозможных анкет, и составление различных заявлений, связанных с временным размещением и последующей покупкой намеченных заранее домов и земельных участков. Семья Стратовых сидела за отдельным столом. Изо всех сил они старались преодолеть огромнейшую эйфорию и не разразиться рыданиями. Обменивались шутками, вообще юмором, как будто разлучены были ненадолго лишь в связи со школьными каникулами. Пашка, например, рассказывала о ежедневных обязательных велосипедных прогулках, которые практикуются в ее колледже в кантоне Гельвеция. Если, например, какая-нибудь девочка старается от этой процедуры увильнуть, тут же сбегаются бонны, грозят ей пальцами и говорят «тю-тю-тю». Зато потом, когда удается отправить всех девиц на колесную променаду, бонны аплодируют и звонкими от счастья голосами поют что-то вроде «Едут леди на велосипеде, клетчатые юбочки, белые чулки». Папочка, мамочка и ты, огромное чудовище, признаюсь, после выхода из колледжа не могу смотреть на велики, мутит. А вот у нас тут же подхватывал Никодимчик и начинал, как водится у подростков, рассказывать совершенно не связанную с предыдущей историю о своем друге, бразильском юнце, которого зовут Вальехо Наган. У него очень короткие ноги, но зато очень длинные и мускулистые до жути руки. Крокодилы в дельте Амазонки тут же прячутся, когда видят, как Наган скользит на доске, стоя на руках. Любопытно, что в их племени, которое в условиях интернета стало называть себя Яху, существует древняя традиция ненавидящего взгляда. Таким взглядом обладает и Вальехо Наган. Всем мужчинам полагается владеть ненавидящим, прожигающим взглядом, что они и делают, а вот женщины там милы. Иной раз даже становится не по себе под такой концентрацией ненависти. Однако всем нашим, то есть серферам, известно, что для друга этот парень готов на все. Однажды он на моих глазах перехватил атакующего крокодила и порвал его вдоль на две части. Мама Ашка тут довольно смешно, немного как-то по-волчьи взвыла, уронила личико на поверхность стола, чуть не попав носиком в вазочку с джемом, и застучала по столу кулачками. «Прошу прощения за избыток уменьшительных». Она сказала, что руки у человека теперь бывают разные, и стала рассказывать о кисти левой руки общего любимого друга Гурама Яснашвили. Очень ловко показывала эту кисть, как прихватывает то одно, то другое, скажем, вилку, скажем, салфетку, скажем, нос собутыльника, скажем, нос бутылка носа. Может, ласкательно, может, терзательно. Все пять пальцев, плюс дополнительные, самые неожиданные, сделаны из уникальных сплавов титана с редкоземельными элементами. Как по силе, так и по чувствительности они превосходят наши. Какие наши, что разве непонятно, человеческие. В этот момент в зале запели сигналы не менее дюжины мобильников. У кого хабанера Бизе, у кого ректайм Джоплина, у кого шествие Прокофьева, ну и так далее. Послышался голос ясно. «Извините, ребята, подслушал ваш трёп. Вношу небольшую поправку. Моя левая — это кисть будущего, а ваши пока что влачатся в прошлом. Теперь к делу. В Москве сущая паника. Публика вся перемешалась. Бросаются друг к другу с сумасшедшими гипотезами. Эхо утверждает, что получает какие-то странные сигналы из космоса, будто бы приблизился НЛО из-за звездности. Есть, однако, и достоверные неожиданности. Звонил Белосельский Белозерский из президентской администрации. Надеюсь, говорит, что хоть вы нас не бросите, Гурам Ушангович. Убедительно просим сохранять спокойствие, не ломать графика. Большой привет семье Стратовых. Уверены, что в близком будущем...» Тут, пардон, связь была прервана каким-то воем юрского периода. Только что пронесся слух, что по всей стране восстанавливаются сталинские глушилки. Голос исчез, послышалось «У-у-у». Что это было? Ясно дурачился или действительно машины взвыли? Так или иначе, стратовские дети, а заодно с ними Ленка Стамескина, прям-таки грохнули со стульев от смеха. Ген Стратов, все еще исполненный некоторой деревянности, взял своей правой левую благоверной и постучал ее косточками по столу. Те, кто думает, что в крытке не смешно, уверяю, ошибаются. У нас там главный был громила по части юмора, майор Блажной, комендант долгосрочного блока. У него там такая была комната смеха с кольцом в стене. Бывало, заходил к нам в камеру, вроде бы оттянуться на интеллигентские темы, ну там шорт-лист русского Букера или итоги московского кинофестиваля. Часами сидит и бубнит, и на каждого по очереди смотрит. Дескать, я с вами, у меня, мол, такие же вкусы, как у вас, даже в смысле женского пола. Я такой же узник, как и вы, хоть и комендант. Потом начинал кого-нибудь прихватывать, чаще всего Игоря Велосипедова. «Ох, Игорек, нравится мне твоя Фенька Агарышева, ты даже одной ягодицы ее не стоишь». «Ну что ты такое несешь, Ген?» — вскричала Туташка. «Ну что за бред?» Муж строго ее пресек. «Помолчи, Ашка, ты тюремного юмора не понимаешь». В общем, Игорь тут нервно вскакивал, пытался там бегать, но места для бега не хватало. Тогда он отсаживался от компании на стульчак. Ну разве это не смешно? Блажной интересовался, что бы тот сделал, если бы он с Фенькой Агарышевой побаловался. «Я бы вас задушил, товарищ майор», — ответствовал тот. «А за такую диссидентщину, товарищ Велосипедов, придется вам на цепи посидеть в комнате смеха. А вы, товарищ интеллигенция, следуйте за нами, чтобы полюбоваться на товарища». Все отправлялись тогда за майором, но по дороге Фил Фафанов притирал его своим пузом к стене, а Сашка Карбах хохотал, как бешеный. Он эту цепь, ребята, для себя самого придумал, а ведь в советских тюрьмах такие цепи вроде бы не предполагаются. Майор хихикал, как будто к чему-то сокровенному приближался, а мне все время шепотком. Мы, мол, пацаны с одного двора. Не знаю уж, как я удержался, чтобы не... Замолчи, Ген, прекрати. Я знаю этого майора, он сумасшедший, но не гад. Ашка с досадой отвернулась от освобожденного мужа.